Первые поселенцы на территории Мезоамерики – это были охотники и собиратели, которые пришли туда с территории Северной Америки, естественно. А значит, в Америку, в Новый Свет, в целом они попали через Берингию, вот этот затонувший сухопутный мост, который соединял Азию и Америку в эпоху ледниковую. Мезоамерика, прежде всего именно Центральная Мексика, это один из тех интересных регионов, по поводу которых ведутся дискуссии до сих пор среди археологов. Большинство исследователей, конечно, считает, что люди в Мезоамерике в целом, как и в Новом Свете, в более широком плане, появились относительно поздно, это где-то там 15 тысяч лет назад. Но именно на территории Мексики находится несколько археологических мест нахождений, в которых в свое время, там, во второй половине 20 века, были найдены якобы очень древние следы присутствия человека, там, 30 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, и даже в одном из мест нахождений датировки относятся к такому времени, как 200 тысяч лет назад. Поэтому есть такая группа неортодоксальных, скажем так, археологов, их нельзя назвать альтернативными, которые полагают, что люди присутствовали там очень-очень давно, хотя все-таки основное археологическое сообщество полагает, что вот охотники и собиратели приходят 15 тысяч лет назад примерно на территорию Америки, и точно датированные останки жителей Мезоамерики, предков нынешних индейцев, они относятся ко времени чуть более позднему. Там это 11 тысяч лет назад где-то. В 1990-е годы на территории Юкатана был найден скелет, практически целый скелет женщины, который датируется временем 9 тысяч лет назад и так далее. Первоначально это были охотники, которые прежде всего охотились на мегафауну, на крупных животных. В Америке были мамонты, были мастодонты, были вымершие различные там, родственники лошади и так далее. Однако со временем эта мегафауна вымерла. Это второй очень важный вопрос. Вымерла она потому, что люди истребили. Да, это теория антропогенного воздействия. Либо это было связано с климатическими изменениями. Это второй такой проклятый вопрос. По его поводу как раз никакого консенсуса и единства не существует. Каждые примерно 2 года появляется новая теория с новыми данными. Все-таки древние жители Америки истребили всю свою мегафауну, либо это было связано с климатическими изменениями. Там последняя очень популярная идея, что упал там обломок кометы, и все это привело к новому резкому похолоданию, и в итоге привело к вымиранию мегафауны. И проблема как раз, в общем-то, встала перед мезоамериканскими жителями именно когда крупные животные вымерли или были истреблены, и им пришлось искать новые источники пропитания. Потому что в тот момент, когда пришли европейцы, Мезоамерика — это уже общество полностью земледельческое. Охота играла определенную роль, но в основном вспомогательную. Там охотой занимались в некоторых местах там, значительные какие-то группы населения, в некоторых местах, наоборот, это была прерогатива, прежде всего, знати. Но жители Мезоамерики питались в основном продуктами растительного происхождения. Так называемая мезоамериканская триада. Это кукуруза, это тыква и это фасоль. Каждый житель Мезоамерики и каждый нынешний житель Мексики или Гватемалы в основном ест именно это. Источников пищи белковой было не так много в Мезоамерике, хотя теперь мы понимаем, что там были различные пути выхода из дефицита белковой пищи, потому что, опять-таки, крупных животных, которых можно было одомашнить, в Мезоамерике не осталось. Тапира почему-то там одомашнить не смогли на юге Мезоамерики, хотя, в принципе, говорят, что возможно это специалисты. В основном это домашние животные, это животные мелкие. Это птица, это вот индюк, который именно оттуда. Потом он только уже попал в Северную Америку, и из Северной Америки попал в нынешнюю американскую гастрономию. Там различные другие мелкие птички, которых можно было есть. Это вопрос, до сих пор является дискуссионный вопрос о том, свинья была все-таки такая домашняя или не домашняя. Но это не наша свинья, это пикари, это такая мелкая американская свинья. Она тоже вкусная, но, в общем, не настолько крупная. И на самом деле, самым главным мясным животным была собака. И теперь по новым археологическим данным видно, что собаку прекрасно ели, причем в некоторых местах это домашнее животное, в общем, было очень высокостатусным животным, да, его ели люди более знатные. Значит, а из животных диких, ну, их было много разных там, значит, но основным источником мяса был олень. В общем, с мясом была проблема. Поэтому именно такую важную роль играло земледелие. Довольно долго исследователи дискутировали о том, когда же произошел переход от, значит, охоты и собирательства к земледелию, где этот переход произошел. Вообще история изучения мезоамериканского земледелия, она сама по себе крайне интересна, потому что там важнейшую роль сыграл, значит, канадский он на самом деле археолог Ричард Макнейш, который прекрасный пример археологической удачи. Человек, которому удавалось везде найти ранние следы вот земледелия и перехода от охоты и собирательства к производящему хозяйству. Значит, он начал работать сначала там в одном из северных мексиканских штатов, Тамаулипас, там он нашел очень ранние следы, но они были, ну, как бы, да, там, третье тысячелетие до нашей эры или второе тысячелетие до нашей эры, но ему хотелось раньше. Он поехал в центральную Мексику, значит, и это нынешний штат Пуэбла, долина Тиуакан, там нашел еще более ранние следы. Потом он работал в Южной Америке, уже уехав из Мексики, и там он нашел тоже ранние следы. А под конец жизни он работал в Китае, и там в южно-китайских пещерах нашел ранние следы возделывания риса. Вот, да, это как раз прекрасный пример, еще раз подчеркну, того, что в археологии важную роль играет удача. Вот Макнейш был человек удачливый. Теперь, да, в настоящее время, уже в конце 20-го, начале 21 века, самую важную роль, конечно же, играют, может быть, не только и не столько там, археологические данные, сколько совместная работа между генетиками, археологами и теми исследователями, которые занимаются палеоботаникой. И теперь мы знаем, что археология... как бы мезоамериканской кукурузы, как самого важного, пожалуй, культурного растения, начинается очень давно. Первые следы домашней кукурузы датируются рубежом 8-7 тысячелетий до нашей эры. Значит, это очень интересный тоже пример, потому что у мезоамериканской кукурузы нет как бы непосредственного дикого предшественника. Потому что мезоамериканская кукуруза и вообще вся нынешняя кукуруза – это продукт, значит, мутации, который, это растение бы вымерло, если бы человек не стал за ним ухаживать и не стал его разводить. Значит, вот самые ранние следы, это там где-то примерно 6900 лет до нашей эры, следы крахмала кукурузного на каменных орудиях, которые были найдены на территории, значит, в долине реки Бальсас, на территории нынешнего мексиканского штата Герреро. То есть примерно тогда же, когда и в Старом Свете, 8-7 тысячелетия, хотя в Старом Свете некоторые данные свидетельствуют о том, что их было даже раньше. Но путь к мезоамериканскому такому полноценному земледелию был достаточно долгим, потому что общества, которые полностью перешли на земледелие, да, ну или основная их пищевая база была земледельческая, появляются уже где-то только в конце 3-го, начале 2-го тысячелетия нашей эры. Почему? Это вот один из тех вопросов, на который пока ответа ни у археологов, там, ни у историков, ни у антропологов нету. Но это один из тех вопросов, который, если мы на него ответим, позволит дальше развивать тему и лучше понять, почему мезоамериканская цивилизация и вообще доколумбовая цивилизация в целом развивались медленнее, чем то, что это было в Старом Свете. Это один из тоже таких интереснейших вопросов, который постоянно встает перед исследователями. Люди пришли туда, да, довольно рано. Довольно рано они начинают возделывать культурные растения, но почему-то, да, в 16 веке у них нету каравел, книгопечатания, да, живут они в архаических цивилизациях, там, с довольно архаической социальной структурой. Этот вопрос в свое время там поднимали многие исследователи. Вот из последних это работа Джареда Даймонда Коллапс, знаменитая, где он выдвигает свою экологически-географическую теорию. Помимо кукурузы, которая представляет собой вот, да, такой уникальный культиген, исключительно, да, культурное растение во всех смыслах. Не только в том, что его возделывают, но и в том, что оно появилось благодаря тому, что у людей уже была культура. Значит, важную роль играл, как я уже упоминал, тыква и фасоль. Вот с фасолью не так ясно, находки фасоли самые древние относятся там по разным датировкам ко второму тысячелетию до нашей эры, может быть, там есть что-то в третьем тысячелетии до нашей эры. А вот тыква, это вопрос очень интересный, потому что исследования начала 2000-х годов показали, что американская тыква, она родственник тыкве азиатской, И что эту тыкву могли с собой принести какие-то из первопоселенцев. Ну, не 15 тысяч лет назад, а, может быть, те, которые прошли позже. Да, и потому что никак по-другому она попасть в Америку не могла. Да, просто морем ее принести не могло, потому что да, долго в соленой воде там, семена тыквы не выживают. Дискуссия пока еще не завершена, но вот если действительно окажется, что эта тыква была принесена там, первопоселенцами где-нибудь там, 10 тысяч лет назад, тогда получится, что они пришли уже в Америку, какая-то из групп пришла в Америку, зная о том, как можно сажать да, семена, получать урожай. Да, и тогда они начинают уже искать какие-то другие культурные растения, вот да, натыкаются на кукурузу и начинают с ней работать. Второй очень важный вопрос, тоже связанный с этим. Это вообще зачем стали кукурузу выращивать? И здесь да, одна из интересных в этом смысле, гипотез была высказана в 2000-е годы значит, двумя американскими археологами. Они в этом смысле базировались на идеях до этого высказанных уже для исследования там, раннего земледелия в Старом Свете на Ближнем Востоке. Они вообще предположили, что изначально кукурузу использовали не как источник для муки там, или крахмала, а как растение со сладким соком, из которого делали кукурузное пиво. Да, ну или чичу, как она называется в Латинской Америке. А, значит, на самом деле эта идея была высказана еще в 50-е годы касательно доместикации там, ячменя на Ближнем Востоке, что пиво на самом деле сначала делали. А вот для Мезоамерики эта идея имеет под собой основание, потому что, судя по археологическим остаткам, эти самые ранние кукурузные початки были такими маленькими, что, в общем-то, ожидать, что из них можно вылучить много зерен, их растереть и получить много муки, не приходилось. Да, видно как раз вот на примере исследований Макнейша вот в долине Тиуакан, как эти початки постепенно увеличивались, и более-менее крупные, они уже как раз вот на рубеже 3-2 тысячелетия нашей эры. То есть да, 5000 лет селекции, 5000 лет отбора, которые привели к тому, что кукуруза стала выглядеть ну, да, более-менее похожей на нынешнюю кукурузу по размерам. А до этого, да, действительно весьма возможно, что ее разводили именно для того, чтобы изготовлять алкогольные напитки, веселиться, праздновать. И это как раз очень хорошо укладывается в то, что мы знаем о появлении вообще там, да, социальных взаимодействий, социальной сложности в Мезоамерике, там, пиры, праздники, да, связанные с потреблением там, еды, питья, всегда играли очень важную роль. И значит, тут мы, конечно же, эту идею отринуть не можем, хотя, к сожалению, данных у нас особых нет. И еще очень важный мезоамериканский культиген, мезоамериканское культурное растение – это какао. Да, потому что именно в Мезоамерике, как мы теперь понимаем, какао стало использоваться для изготовления напитка из прожаренных, протертых зерен. Потому что изначально какао – это южноамериканское растение, и, судя по всему, его использовали для изготовления напитков, но использовали вот мякоть плода, а вовсе не зерна. Значит, потом из Южной Америки, Центральной Америки какао проникает в Мезоамерику, и где-то там в начале 2-го тысячелетия до нашей эры мезоамериканцы, не знаю, случайно, мы этого сказать не можем, начинают прожаривать сначала зерна, вытащенные из какао-плода, потом их растирать, получать порошок, который разводится и значит, из которого делается так всеми нами любимый напиток. То есть, на самом деле, активное использование культурных растений в Мезоамерике примерно на 5000 лет позже, ну, может быть, на 4000 лет позже, чем их первые попытки их выращивать. И это та проблема, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, это та характерная особенность Мезоамерики, которая позволяет нам объяснить вот, действительно неторопливость исторического развития.